Генеральный секретарь поощрительно кивнул. Николай Иванович, его действия мешают работать. Людей, отправленных мною, путают с его, и это замедляет следствие. У товарища Ежова будет иное задание. Есть мнение, что недели ему хватит на его выполнение. Берия благодарно кивнул и покинул кабинет генерального секретаря. Неделю он себе получил, а как раскрутит дело полностью, то можно будет и вообще отодвинуть не в меру ретивого соперника куда подальше. Глава 5. Февраль 1932 года. Бюрократия. Как я ее ненавижу. После отъезда наших сборщиков меня буквально захлестнул поток бумажек. До этого момента я все откладывал приведение документации в единый формат. Не до этого было. А как только появилось свободное время, так сразу же и навалилось. И Иванов, мой заместитель по техническому обеспечению, стал частым гостем в моем кабинете. То нужно подписать бумагу на запрос обеспечением ватманов и карандашей для наших аналитиков, то подписать составленный им перечень уже полученных материальных средств и поставленных на баланс, тех же досок и парт со стульями. Бухгалтер, Мирон Савельевич, не отставал от него. Стоило мне одобрить какой-либо запрос Иванова, тут же прибегал и начинал напоминать, что выделенные на нужды нашего института средства не резиновые и мы за месяц можем выбрать все, что изначально планировалось тратить в течение года. А то я не понимаю. Ну вот, не было у меня опыта управления никакой структурой, не знал я, сколько даже приблизительно средств может понадобиться на старте. Хорошо хоть в папке, приложенной товарищем Сталиным к распоряжению о моем назначении главой института, было несколько бумаг, опираясь на которые я мог немного расширить изначально выделенный нам бюджет. Кстати, о ней. Когда Иосиф Виссарионович вытащил из папки одну бумагу с распоряжением о моем назначении, я не обратил на это внимания. Мало ли как генеральный секретарь организует свое рабочее место. Потом же я получил вместе с бумагой саму папку, а когда вернулся домой, подробно ознакомился с ее содержимым. Вот тогда я и восхитился умением Сталина в актерском мастерстве и удачном подборе слов, антуража и выверенных акцентов. А чем я? Да о том, что бумага, на которой поставил свою роспись генсек, лишь финальный штрих к той работе, что он проделал до этого. По материалам из папки решение о создании нового института принято членами Политбюро, а сам институт анализа и прогнозирования будет относиться к Центральному комитету партии. Понятно, что сам вопрос наверняка поднят был Сталиным. Понятно, что именно он убеждал возможных сомневающихся в необходимости принятия такого решения. Так что можно без всяких скидок говорить, что именно Сталин дал мне и институты должность главы при нем. Но, видимо, не надеясь на то, что я разбираюсь в подобных тонкостях, Иосиф Виссарионович разыграл в своем кабинете передо мной целый спектакль, чтобы я точно знал и помнил, кому обязан и на кого работаю. В папочке много было документов, необходимых для запуска бюрократической машины по воплощению нового института в металле, так сказать. Мне осталось лишь их реализовать. Но, блин, советскому государству чуть больше 10 лет, а крючкотворства уже столько, что не сразу и продерешься сквозь весь канцеляризм написанного. Потому-то, когда я только набирал сотрудников и ставил перед ними задачи, то даже толком не оформлял все бумаги. Решил сделать это задним числом. Ну и финансы распределял, не особо задумываясь об их ограниченности. Что мне и аукнулось в эту неделю, не просто так Мирон Савельевич мне плешь проедает. В кабинет постучали и после моего разрешающего «войдите», внутрь протиснулась Анна. На первый, да и на второй взгляд, серая мышка, дверь даже не до конца открывает, словно у нее сил нет, очки носит, один из молодых аналитиков, но при этом является второй моей головной болью после Мирона Савельевича. Что на этот раз? Вздохнул я обреченно. В Народном комиссариате водного транспорта отказались меня впускать в здание, тихо прошептала она, смотря виновато в пол. Ты им показала свои корочки сотрудника нашего института? Да. А они что? Блин, я же звонил уже секретарю Николая Михайловича, и мне пообещали, что примут Анну, а что завернули в первый раз, так это досадное недоразумение. Либо информация о разрешении допуска не дошла до охраны, либо меня решили показательно ткнуть носом в... Короче, показать, где они меня на самом деле видели. Во второе верится с трудом, но всякое бывает. Не поверили, что я работаю здесь, прошептала девушка. Сказали, чтобы не обманывала или милицию вызовут и меня в тюрь. Тюрь. Девчонка зашмыгнула носом. Мда, и ведь сам ее выбрал. Мозги у нее золотые, анализ делает не хуже меня, а как опыта поднаберется, так и фору даст. Но вот общаться вообще почти не умеет и уверенности в себе. Ноль. Не раскисать, аналитик. Прикрикнул я. Знаем, проходили. Стоит начать мне ее успокаивать и утешать, еще больше сырости разведет. А так вон перестала носом шмыгать и почти в норму пришла. Но что-то делать с ней нужно. Это не дело, что она толком даже в архивы наркомата попасть не может. Да, можно было бы ее не отправлять никуда и оставить работать с информацией только в институте, но ведь тот, кто вместо нее пойдет в архивах копаться, может что-то не заметить. Того, на что Анна обязательно обратила бы внимание. Так что оставлять ее в рабочем кабинете, который есть у каждого моего аналитика, не выход. Ладно, вместе съездим, принял я решение, а ты смотри на меня и учись, как вести себя нужно. На поездку до наркомата я потратил около часа. Все-таки оказалось, что на проходную не успели сообщить об Анне. Проводив девушку до архивов, где она должна была собрать данные о состоянии дел в производстве судов, я отправился обратно в институт. По дороге купил себе пару пирожков и свежую газету, а то так погрузился в дела, что совсем о том, что происходит в мире, не знаю. На первой полосе всех газет писалось об итогах недавно прошедшей 17-й конференции партии. На ней говорилось о текущих результатах проводимой пятилетки. Много было высказываний в духе «пятилетка за 4 года» об успехах в выполнении плана. Я помнил, как дед в прошлой жизни плевался на подобные высказывания. Вообще, чем больше я погружаюсь в политическую действительность этого времени, тем чаще и чаще вспоминаю его. С товарищем Сталиным у меня был разговор перед началом конференции. Он хотел, чтобы я сам там выступил с докладом, но я сослался на занятость с формированием штата института и его введением в работу. Однако в следующий раз уже отвертеться у меня не получится. Придется выступать там уже от имени организации, во главу которой меня поставили. Если, конечно, ничего не поменяется, тогда-то я и упомянул, что на шапкозакидательские высказывания лучше не поддаваться, а если план уже выполнен, то необходимо проводить проверку, как выполнен, не в ущерб ли качеству, не было ли давления на рабочих, угроз им, а то начальству ведь главное – отчитаться, а там хоть трава не расти. Так дед часто говорил. Еще одной новостью было введение областного деления на Украине. До этого вся республика была куском, никаких привычных мне по прошлой жизни областей в СССР не существовало. Однако видно, до руководства страны дошло, что это не очень удобно для управления, не зря ведь в царские времена были губернии. Вообще переименования и деления в отношении территорий в стране происходили часто. Из-за этого люди между собой до сих пор пользовались старыми названиями, хотя постепенно и новые имена городов, республик и краев входили в повседневную жизнь. В конце мельком в газете упоминалось о приезде в СССР братьев Кан в Москву. Автор статьи высказывал предположение, что приезд американцев связан с невыполненным в срок заказом на постройку новых заводов, и тут же ставил в пример наших рабочих, отвечающих за строительство иных предприятий. Я хмыкнул, новость подали так, будто американские заводы не наши люди строят. Там лишь инженеры и мастера иностранцы, которые командуют всем, а вот непосредственно в работах задействован как раз наш народ. Доживав пирожок, я отложил газету. Как раз показался поворот, за которым будет уже издание нашего института. Я все так же ездил на служебной машине, правда теперь кроме водителя со мной был еще и один из людей Савинкова, да и на дно машины была приварена металлическая пластина. Это еще не полноценное бронирование, но хоть какая-то защита от подарочка под днище. «Спасибо, Юра», – махнул я молодому парню, покинув автомобиль. Теперь он заменил место погибшего Михалыча. В отличие от прошлого моего водителя, Юра был молчуном и очень редко открывал рот. Вот и сейчас лишь кивнул мне и тут же направил машину к гаражу. Ну а мне пора вернуться к бумагам, будь они неладны. Ничего, со временем привыкну. Но с каким нетерпением я жду возвращения наших сборщиков. Хоть тогда можно будет оторваться от этой рутины. Господин Литвинов, потрудитесь объяснить. Громко возмущаясь, ворвался в кабинет главы МИДа, после того как ему разрешили войти, Альберт Кан. Товарищ Литвинов, перебил и поправил американца дипломат. Старший из братьев Кан накинул цепким взглядом спокойно сидящего за столом главу наркомата иностранных дел СССР, прошел к гостевому стулу и плюхнулся на него, после чего уже чуть спокойнее, но все еще напористо продолжил. Товарищ Литвинов, Как это понимать? Сначала я получаю срочное сообщение от помощника, оставленного здесь управляющим Джорджа, о его пропаже, а на следующий день требование. Экспрессивно подчеркнул это слово Кан. Немедленно явиться мне и моему брату к вам. Да как вы смеете что-то требовать от меня? Я не гражданин вашей страны и уж тем более не ваш подчиненный. Если бы не беспокойство за Джорджа, я вообще бы здесь не появился. Мало того, что вы срываете сроки нашей работы, так еще и начали похищать моих людей. Успокойтесь, Альберт, невозмутимо ответил дипломат. Лучше прочитайте вот это. Специально для вас перевели на ваш родной язык. Альберт Кан настороженно покосился на протянутую бумагу, но все же взял листок и вчитался в текст. По мере прочтения, его лицо окаменело, а когда он закончил, то вся наигранная экспрессия полностью покинула бизнесмена. «У нас есть к вам предложение», — скупо улыбнулся Литвинов, когда Кан поднял на него взгляд. «И я надеюсь, вы от него не откажетесь. Домой я вернулся поздно. Люда встретила меня поцелуем в щеку и в развалочку пошла на кухню. Живот у нее был уже приличный, и ходить моей жене становилось тяжелее с каждым днем. «Что-то ты поздно», — слегка недовольно сказала она, когда я принялся за еду. «Была причина, и она очень уважительная», — хмыкнул я, хитро посмотрев на любимую. «Что же за причина такая?» «В Кремль заезжал. Мое предложение полностью одобрено». На лице Люды расплылась довольная улыбка. Она откинулась на спинку стула и непроизвольно стала гладить свой округлившийся живот. И когда она не закончила вопрос, но я ее прекрасно понял. «В следующем месяце будет принято положение о кооперативах, а с апреля уже можно подавать заявки». Да, идея о своем жилье никуда не делась, а тут она окончательно оформилась, когда я все же вспомнил, что нечто подобное было и в моем прошлом мире. Жилье строится по всей стране, но темпы, по сравнению с нуждающимися, они низкие, хотя с каждым годом все больше вводят в эксплуатацию новых домов. Вот я и предложил, пускай люди сами себе дома строят. Уже ведь делал так в детстве. До сих пор помню наш небольшой малоквартирный домик из придуманного мной кирпича. Отличие моей идеи от обычного кооператива лишь в одном: деньги на строительство будут вычитаться прямо из зарплаты тех, кто вступит в кооператив. То есть не нужно их копить или искать. Самый затык был в одном: зарплаты у всех разные, и вклад в будущий дом соответственно будет неравномерный. Но эту проблему решили вкладом трудом. Кто меньше вложится финансами, тот больше должен поработать на стройке. Оценивать вклад работы должен прораб, сколько бы было потрачено на зарплату обычному рабочему или специалисту, если работа связана, например, с прокладкой сантехники или электропроводки, столько и будет учтено входящему в кооператив человеку. Постройка дома будет вестись по мере закупки материала. В кооператив можно вступить любому желающему, независимо от того, имеет он уже жилплощадь или нет. Другой вопрос, что после завершения постройки член кооператива, у которого уже имеется квартира, или должен отдать свою старую в общий жилой фонд, или отдать новую в тот же фонд, либо же имеет право отдать свою новую квартиру родственнику. Для нашего с Людой случая предусматривается еще и пункт расселения двух семей, проживающих в одной квартире. Вот в этом пункте и указывается, что правило квадрата на человека не действует в этом случае. Только уточняется, что семья должна состоять как минимум из трех человек, в ином случае этот пункт неприменим. На такой позитивной для нас ноте и закончился день. Глава 6. Февраль, март 1932 года. Сергей Федорович, здесь творится непотребство по отношению к рабочим. Экспрессивно в трубку телефона говорила мне Ирина Егоровна, отправленная в командировку в Ивановскую промышленную область. Мало того, что здесь карточная выплата довольствия, так даже она очень низкая, и местное партийное руководство даже грозится эти мизерные нормы еще больше снизить. Такое оставлять без внимания мы не имеем права. Не за это мы воевали против царизма. Я вас понял, Ирина Егоровна. Соберите максимум данных, как по официальной отчетности, так и по отзывам людей. Обязательно донесем эту информацию до самого высокого руководства. Часть данных можете отправить по почте уже сейчас, или лучше, через проводника ближайшего поезда. Я лично пойду на вокзал, чтобы забрать собранные вами документы. Так и сделаю, ответила мне женщина. Сегодня же вечером отправлю. Материалов много накопилось. Тогда как сделаете это? Позвоните мне на домашний номер, скажите номер поезда, вагона и имя проводника. Попрощавшись с Ириной Егоровной, Я только удивленно покачал головой. Неужели все правда, как такое только могли допустить? И ведь Ивановская область не сказать, чтобы сильно далеко от Москвы была, а поди ж ты. Первым делом я позвал Петра Ушкуйникова, нашего аналитика, который должен был собрать информацию из архивов как раз по этому району. Высокий и худой как жердь, Петр был довольно флегматичным и спокойным парнем. Когда приедет Ирина Егоровна, они вместе будут работать над отчетом по промышленности области. У него-то я и спросил, что он успел собрать и обработать из предварительных данных. Ивановская промышленная область, неторопливо начал парень, включает в себя 9 городов. Основное направление промышленности – текстиль. На эту область приходится изготовление трети хлопчатобумажной продукции по всему Союзу. Главные фабрики расположены в городе Шуя. С 1926 по нынешний год на объединение, расширение и реконструкцию 4 местных фабрик потрачено около 5 миллионов рублей. Слушая слегка монотонное изложение сведения об области, которое Петр зачитывал мне по памяти, меня начало клонить в сон. Блин, память у него отличная. А вот сделать доклад он не умеет совсем. Хорош, оборвал я парня. Лучше скажи, ты делал предварительный анализ по состоянию дел в области, соотношение потраченных средств, на что пошли эти 5 миллионов? Только на оборудование, или людям все же что-то досталось? Петр моргнул и задумался. Нет, такого анализа я пока не делал. Так сделай, мне он нужен завтра. Успеешь? Снова недолгое молчание, после чего последовал ответ. Не уверен. А если все остальные намеченные тобой работы временно приостановить, отменить поездки в архивы, если они у тебя запланированы? Да, если о поездках в архивы Анны я вынужденно знал, то от других аналитиков я пока почти ничего не требовал, посчитав, что не стоит их дергать. Пускай сами себя покажут, а когда вернутся сборщики, тогда и попрошу от них первые результаты. Чем они занимались 3 недели? Вот и не знал я, что конкретно сейчас Петр делает. Тогда к вечеру могу успеть, подумав, кивнул парень. Ты уж постарайся, очень нужно. Да, не ожидал, что уже на этапе обычного сбора данных начнут вылазить зарытые скелеты в шкаф у местной власти. Москву и ее окрестности я почистил своими проверками. Никакого ущемления прав рабочих теперь здесь нет. Да и многие предприятия уже ушли от карточной системы, введенной еще во время гражданской войны. Но чем глубже в лес, тем тоще партизаны, а в данном случае тем вольнее себя чувствуют партийцы и разного рода начальники. Нам такого добра не нужно. И так вон американцы в наш МИД ноту протеста прислали, и частично в этом виноват я. После моих проверок срок сдачи в эксплуатацию заводов, которые они строят, сдвинулся. Нарушен контракт. Теперь владельцам фирмы-подрядчика братьям Кан надо неустойку выплачивать в пользу СССР, а тут еще и их управляющий чем-то перед нашими кпшниками провинился. Те взяли его за цугундеры на допрос. То-то оба Кана и Альберт и Морец резко прискакали в Москву, поговорили о чем-то с нашим наркомом Литвиновым, после чего на следующий день посол США и вручил тому же Максиму Максимовичу ноту о неправомерном задержании гражданина их страны. Что будет дальше, пока непонятно. Но если у нас еще из-за действий дураков на местах бунт какой пройдет, то этим тут же американцы воспользуются в своих целях. И хорошо, если только добьются того, что неустойку им не придется платить, а могут ведь и вообще всю деятельность свернуть. И как нам тогда ускоренными темпами проводить индустриализацию? Собственных мощностей на это не хватит, уже успел убедиться, мельком иногда все же просматривая собранные аналитиками материалы. Ладно. Постарался успокоить я свои мысли, да завтра все равно ничего не сделать, а вот опаздывать домой не стоит, тут же вспомнил я о желании любимой порадовать меня пирогом и стал в темпе одеваться. Работа работой, а вкусный ужин по расписанию. Ваши действия, Алан, привели к обострению отношений между красными и кузенами, слушал Вокер выговор от главы МИ-6. Вот только довольный блеск глаз Синклера выдавал того, что называется, с потрохами. Однако следующие слова заставили Алана напрячься. Это неплохой результат, вот только главной цели вы не достигли. Что вы планируете делать с Огнифым? Сталин не только не убрал его подальше от себя, но и подарил целый институт. Причем непростой. Вы сами должны осознавать, насколько использование инструмента анализа в любом деле способствует успеху. Этот Огнев стал еще более опасен, но вместе с институтом он получил болевую точку, решил высказать свое мнение Вокер, когда Синклер замолчал. Подчиненные, Это ахиллесова пята любого руководителя. У Огнифа нет опыта подбора персонала, а штат набран им лично. Сейчас мы собираем досье на каждого сотрудника этого института, после чего и будет нанесен удар. Подставить Огнифа через них гораздо проще, чем было сделать заказную статью в газете «Красных». Тогда жду отчета о вашем успехе. Не подведите меня, Алан. К сожалению, Ирина Егоровна не преувеличивала. Даже по официальным данным можно было найти подтверждение ее словам, если, конечно, обращаться внимание на кое-какие показатели. Например, соотношение затраченных на продовольствие средств и количество работников. И не в моменте, а в растяжке времени, как менялось это соотношение помесячно. Так-то и другой показатели росли, вот только неравномерно с большим перекосом в сторону увеличения работников. Людей набрали, а еды для них найти не смогли. Всю эту информацию я получил утром, съездив на вокзал и проторчав там почти час, пока ждал прибытия поезда, с которым женщина отправила письма рабочих и собранный ей материал. А вечером Петр все же принес мне собранные и предварительно упорядоченные им данные. И опять, если на них смотреть разрозненно, так в области все в порядке. Показатели растут, план выполняется и даже перевыполняется, победные отчеты так и хлещут оптимизмом. А вот стоит провести даже простейший анализ, сколько тратится из выделенных средств на быт людей в отношении одного человека, так волосы на голове дыбом встают. Тут медлить нельзя, тут не просто недовольство рабочих можно получить, оно уже есть на местах, тут контрреволюция возможна. Товарищ Агапенко, позвонил я секретарю генсека, у меня есть срочная информация для товарища Сталина. Дело государственной важности. Раньше ни с чем подобным я не обращался к Иосифу Виссарионовичу и таких громких заявлений не делал. Неудивительно, что мне назначили встречу уже через час. Тут наверняка и интерес Сталина сыграл и набранный мной у него кредит доверия. Быстро рассортировав все полученные документы по двум папкам, отдельно официальные данные, отдельно письма рабочих и сделанный предварительный анализ, я чуть ли не бегом спустился в гараж и приказал Юрию гнать в Кремль. Долетели мы всего за полчаса. Даже в приемной мне немного подождать пришлось, пока Сталин освободился. Иосиф Виссарионович встретил меня настороженным внимательным взглядом, словно готовый к бою солдат. «Товарищ Сталин», прошел я до его стола и положил перед ним обе папки, «у меня есть информация, что из-за действий директоров ткацко-ситцевых фабрик при полном попустительстве руководителей местных исполкомов и горкомов в Ивановской промышленной области созданы условия для бунта рабочих и даже контрреволюции. Вы не преувеличиваете, товарищ Огнев», тихо, как готовая к прыжку змея, прошипел Сталин, тут же начав просматривать содержимое папок. «Увы, но нет, да сами почитайте, что рабочие и в каких выражениях пишут о советской власти вообще и партии в частности, и у них есть на то причины». Сталин спорить не стал и углубился в изучение принесенных мной папок. Лицо его по мере прочтения становилось все более и более бесстрастным. Когда он закончил, на нем не осталось никаких эмоций. По опыту я уже знал, что это проявление высшей степени бешенства у генерального секретаря. «Благодарю, товарищ Огнев, за своевременный сигнал. Можете идти». Больше задерживаться в кабинете я не собирался. О проблеме доложил, а попадать под гнев Иосифа Виссарионовича мне не хочется. Зато есть надежда, что сейчас будут приняты быстрые меры по исправлению ситуации. Нельзя с людьми так по-скотски обращаться, как в письмах те свои истории описали. Надолго, впрочем, Сталин обо мне не забыл. Уже на следующий день мне пришло распоряжение о включении в состав инспекционной комиссии, которая должна все проверить на месте и выработать план исправления сложившейся ситуации. Ехать мы должны были в Вичуг, там самое тяжелое положение у рабочих и нервы у тех на пределе. «Постарайся не задерживаться», — с грустью провожала меня Люда. «Мне скоро рожать уже. Мне будет спокойнее, если ты будешь в этот момент рядом. Еще 2 месяца до этого. Я 100 раз успею до Вичуга и обратно съездить. Все равно, возвращайся скорее», — вздохнула она. «Обязательно». Отправились в Вичуг мы ближайшим поездом. Кроме меня в состав комиссии вошли Ларионов Павел Николаевич, помощник наркома легкой промышленности, Духова Алла Георгиевна, представитель от профсоюзов и Старинчук Владимир Александрович, следователь рабочей крестьянской милиции. По линии партии был я, как член Центральной контрольной комиссии, а вот от ОКПУ, так как при расследовании могли всплыть факты о подготовке контрреволюции, отправился незнакомый мне ранее сотрудник особых поручений Перевалов Павел Филиппович. Такая делегация стала для властей Вичуга полной неожиданностью. Настолько, что нас даже не сразу придумали, куда разместить. Гостиниц здесь не было, люди до сих пор преимущественно жили в бараках. Главой нашей отряда был назначен Ларионов. Он же и принял решение не дожидаться, пока нам найдут место под жилье, а не откладывая начать работу. Благо хоть место под наш штаб, где мы будем собираться и делиться добытыми сведениями и принимать коллективные решения, а иначе тут не принято, в исполкоме нашлось. Все та же ленинская комната, которая должна быть в каждом учреждении, и мы приступили к работе. Василий Гурченко не первый год уже работал в ОКПУ, сумел дойти до следователя по особо важным делам и не боялся никогда браться за расследование самых щекотливых дел, связанных с приближенными к власти людьми. Особенно ему нравилось выводить на чистую воду пробравшихся в партию шпионов и откровенных вредителей, прикидывающихся самыми рьяными борцами за свободу трудового народа. Неудивительно, что он внимательно следил за всеми приближенными к власти людьми и их окружением. Василий считал свое дело самым важным для страны, ведь рыба, как известно, всегда гниет с головы. Василий Кондратьевич зашел к следователю агент первого разряда Амарян, отвечающий при Гурченко за работу с анонимками. Тут интересное донесение для вас. Ну-ка, Азат, протянул руку, чтобы забрать бумажку мужчина, удиви меня. Амарян прекрасно знал пунктик своего начальника, к тому же занимался первоначальной оценкой донесений, и уже успел понять, что на этот раз попало к ним в руки. Поэтому следующей реакции следователя совсем не удивился. Так-так-так, азартно потер руки Гурченко. Похоже, не зря вокруг этого парня скандалы возникают. Есть за ним грешки, а как же? И ведь не получится такого нахрапом взять, отобьется. Тут тоньше надо. Значит так, установить слежку за Огневым и его институтом. Подробно изучить контакты этой Белопольской. Как часто она пишет отцу, что в тех письмах, насколько осведомлен на таких контактах Огнев. В его институте работают и наши товарищи. Их подключать, осторожно поинтересовался Амарян. Нет, тут же отмел этот вариант Василий Кондратьевич. Этот Свинков давно с Огневым работает. Может быть, уже перевербован. Зови Кутипова, Азат. Будем раскручивать этого молодого до раннего. Это ж надо, радостно покрутил головой Гурченко, проколоться на том, что взять к себе на работу дочь сбежавшего белогвардейца, да к тому же состоящего в РОВС. Вот на таких мелочах и попадаются непрофессионалы. Расследование нашей комиссии продолжалось целую неделю. И то, материалов набралось столько, что уже не только я осознал всю глубину той ж, куда чуть не угодила наша страна. Председатель исполкома был снят с должности уже на второй день. Секретари горкомов тоже не удержались на своих постах. Про директоров и говорить нечего. На третий день срочно было вызвано из столицы подкрепление. Люди, обязанные временно заменить не оправдавших высокого доверия уже бывших членов партии. Кроме того, в срочном порядке изыскивались продукты для всей области. Главная задача – не допустить бунт, а для этого надо накормить людей. Но сделать это нужно было не в ущерб населению тех территорий, откуда будут эти продукты изъяты. Тоже непростой вопрос, но хоть заниматься им не нам поручили. И самое плохое во всей ситуации – это то, что виноваты во всем не отдельные члены партии. Точнее, не только они. Проблема гораздо глубже. При экспресс-допросах, которые проводили окпушники под руководством Перевалова, выяснилось, что поставленные на высокие посты люди искренне не понимали, что они сделали не так. И вывод был лишь один – полная некомпетентность из-за отсутствия базовых знаний по управлению. Ну а вторая проблема в том, что особо и учиться эти люди не хотели и выгребали за счет приобретаемого горького, в основном для их подчиненных, опыта и умению красиво подать свои достижения. Домой я вернулся вымотанным. В первую очередь, эмоционально. Было тяжело общаться с рабочими, многие из которых искренне ненавидели всю советскую власть скопом, и меня заодно как ее представителя, в частности. Лишь под конец этой командировки, когда пришли первые партии продуктов и их стали раздавать рабочим, чтобы довести уровень их довольствия до среднего по стране, накал страстей утих, но работы там предстояло еще много. Глава 7. Март 1932 года. Это просто ужас, услышал я голос Люды из кухни. Сам я в этот момент завтракал и блаженствовал, что нежданная и такая утомительная командировка завершена. Однако восклицание жены заставило меня насторожиться и тут же выйти из-за стола. Люду я нашел в нашей комнате, читающей газету. Что произошло? Представляешь, в США расстреляли рабочих. Подняла она на меня испуганное лицо. А ведь люди просто вышли на демонстрацию, у них нет еды, и они просто хотели добиться от директора выплаты им зарплат. Как хорошо, что у нас такого нет. Нет, как же, к сожалению, очень даже есть. Если бы не начатая работа моего института, то нечто подобное уже через месяц или два было бы и в нашей стране. Но говорить об этом люди я, конечно, не буду. Незачем ей не нервничать, не получать разочарование из-за отдельных сволочей, плюющих на нужды людей. Да и мало ли что дальше будет. Это в Ивановской области начата раздача продуктов, которые недополучили люди, а в других областях что творится. А если и там есть что-то похожее, так что я пока зарекусь соглашаться с Людой, но и опровергать ее не буду. Поцеловав супругу и посоветовав не читать подобных новостей, я вернулся к завтраку. А вообще нужно поднять этот вопрос, если тот же товарищ Сталин сам уже не занялся им. Ведь если в одной области подобное произошло, то кто сказал, что в иных не может быть? Да и моих сборщиков озадачить, пускай поспрашивают людей на эту тему. «Здравствуйте, Максим Максимович», — поприветствовал Сталин наркома иностранных дел, который присел за его столик в кремлевской столовой. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Не помешаю?» «Нет, вижу, вы еще не взяли себе поесть. Советую куриный суп, он сегодня особенно удался». Благодарно кивнув, Литвинов отлучился на минуту, после чего вернулся уже с подносом, заставленным едой. Несмотря на высокое положение обоих, в столовой все набирали себе еды самостоятельно, это не ресторан. Да и была в этом некая фронта тому порядку, который был в этих стенах раньше. Тогда за влиятельными людьми ухаживали слуги, а новый строй отвергал подобное. Лишь позже обслуживание в Кремле вновь станет как в ресторане, а пока, все своими руками. Обсудив еще пару минут меню и отдав должное мастерству повара, оба мужчины перешли к сути их далеко не случайной встречи. «Мы смогли прийти с Альбертом к договоренности», — сказал Литвинов. Но торговался он долго. «Что поделать, капиталист? Они все только о деньгах думают. И каковы же окончательные условия соглашения?» — неторопливо спросил Сталин, смакуя компот из вишни. «Неустойку они все же выплатят, но только 25%, а не 100%, — вздохнул Максим Максимович. И рассказать об этом в газетах мы можем только мельком, как факт, без эмоциональной составляющей, к тому же лишь в одной статье, что в обмен, их управляющий остается у нас, посольство США отзывает свою ноту, признавая за нами право на его арест, и параллельно они шепнут англичанам, что тот сдал всю известную ему сеть их шпионов, наверняка после такого они захотят их или активно вывести из нашей страны, или перестанут полностью доверять их информации. В обоих случаях нам это выгодно. Слишком много развелось их. Генеральный секретарь тут же сделал себе пометку в уме, дать распоряжение реабилитировавшемуся после скандальной статьи Берии отслеживать всех, кто попытается покинуть СССР и ставить таких на карандаш. Ну и пускай держит под плотным контролем телеграф. Все сообщения в Лондон должны быть перлюстрированы. После такого шпионы Лондона должны обязательно в срочном порядке получить новые указания, так их тоже можно будет выявить. «Хорошая работа, Максим Максимович», — кивнул Сталин после недолгого молчания. «Теперь есть шанс сковать работу англичан у нас на какое-то время. Я все же сходил к товарищу Сталину и поднял вопрос о том, что подобные случаи, как в Вичуге и Ивановской области в целом, могут произойти и в других районах нашей страны. Тот меня успокоил, что все под контролем, и даже объяснил, почему волноваться сильно не нужно. Оказалось, что для проведения индустриализации, большую часть зерна и продуктов мы продавали за границу, в том числе рассчитывались продовольствием с американцами. Вот и возник недостаток продуктов. Однако сейчас после громкого скандала и небольшого противостояния с фирмой братьев Кан, они обязались поставить нам аж целых 3 завода бесплатно в качестве компенсации неустойки за срыв плана постройки, что существенно сэкономило стране иностранную валюту и можно запланированные к продаже продукты пустить на обеспечение продовольственной безопасности внутри СССР. Уж не знаю, почему Иосиф Виссарионович был со мной так откровенен, но от сердца у меня отлегло. Голодных бунтов не будет. Если уж товарищ Сталин что-то обещает, то как правило он это выполняет. Да и в наглой лжи никогда замечен не был. Теперь я смог сосредоточиться на работе, а то ситуация в Ивановской области меня порядком выбила из колеи. Через пару дней слова Сталина подтвердились. Мои сборщики, после того как я с ними созвонился и дал указание обратить внимание еще и на обеспеченность продуктами у населения, сначала принесли мне насторожившую меня новость, В Белорусской ССР ситуация была схожа с тем, что было в Ивановской области. Но через два дня они же мне сообщили, что рабочим стали выдавать еду без задержек и даже немного повысили норму. Правда, от карточек нигде отказываться не спешили. Это не Москва, куда стекаются все ресурсы страны. Вот и живут люди пока что по талонам. Но в план следующей пятилетки уже был заложен постепенный повсеместный переход от карточной системы к оплате труда в рублях. Об этом еще на прошедшей партийной конференции на всю страну сообщили. Представляешь, я ей говорю, скоро мы за пределы атмосферы сможем выходить, планету за несколько минут облетать, да из нашей страны до тех же США за 40 минут долететь можно будет. А она меня на смех поднимает, с обиженным выражением на лице посмотрел на меня Борис. Друг в очередной свой выходной пришел к нам в гости, и сейчас эмоционально делился своими впечатлениями о знакомстве с одной лаборанткой, недавно принятой в их КБ. Девушку звали Аполлинария, или просто Поля. Со слов Бориса она была смешливой, с красивыми ямочками на щеках и полным отсутствием понимания, что такое ракета в частности и космос вообще. С последним я с ним не был согласен. Не думаю, что Цандер с Королевым взяли бы на работу полную дуру или неспособного к принятию нового человека. Скорее этой Поле понравился мой друг, и она таким образом пытается привлечь его внимание. «Пригласи ее на свидание», — сказала Люда, поставив перед Борисом чашку чая. Тот аж поперхнулся пирожком, который только что откусил. «Ее да чем мне с ней там говорить, да она вообще не понимает, над чем мы работаем. Как ее только взяли-то?» Возмущению и негодованию друга не было предела. А вот Люда, как и я, вполне поняла причину поведения незнакомой нам Аполлинарии. «Вот и возьми тогда над ней шефство», — улыбнулась моя жена. «Просвети, научи». «Да я бы с радостью», — вдруг стушевался Борис. «Но она же меня на смех поднимает. В открытую смеется над всем, что я ей говорю. Словно я ребенок какой несмышленый. А может, мы все же ошиблись?» Я переглянулся с Людой. «Может, наоборот, этой Поле чем-то Борис не понравился, тогда игнорируй ее», — внес я очередное предложение. «Покажи, что ее мнение тебя не волнует. Но я же хочу». Друг вдруг замолчал и уткнулся в чашку с чаем. «Понятно. Скорее тут все же обратная ситуация. Эта Боре девушка понравилась. Он попытался ее охмурить своими знаниями, но взаимности не получил. Зато вызвал раздражение и пренебрежение. Если хочешь привлечь ее внимание, то тем более покажи, что она тебе резко стала безразлична. Девушки подобного не любят. Сама станет сначала тебя пытаться задирать, а потом уже и на откровенный разговор можно выйти. Ну и уже тогда выяснишь, что она на самом деле о тебе думает и получится у вас что-то или нет. Думаешь?» С сомнением в голосе спросил друг. Даже не обратил внимания, что мы с Людой его вывели на чистую воду. «А если она тоже перестанет со мной говорить, только вздохнет с облегчением, это тоже будет своеобразный ответ», — вздохнул я. «Пусть и не такой, какой ты ждешь». Еще немного посидев у нас, Борис ушел загруженный новыми мыслями. «Мы с ним теперь хоть и редко видимся, но для нас обоих наше общение – отдушина. Можно поделиться чем-то, чего никому другому не скажешь. Просто поиграть в героев или шахматы. Да вот как сейчас, личную жизнь обсудить. О работе мы с ним говорим не часто, хотя и проблем с этим нет. Хоть у него и секретность в КБ, но мы оба понимаем, что я как в курсе, чем он там занимается, так и могу получить необходимый уровень допуска. Однако привычку держать язык за зубами о своей деятельности он уже выработал. Ну а я просто не особо горел желанием еще и дома обсуждать те проблемы, что на меня свалились с новой должностью. «Через два дня должны вернуться мои люди из командировок», — делился я вечером с Людой. «Это ты так меня предупреждаешь, что скоро будешь возвращаться поздно ночью и падать спать, даже не раздеваясь?» — немного ехидно спросила она. «Ну, типа того», — смутился я. «А рабочий график для кого существует? Тебя разве кто-то подгоняет? У тебя сроки выполнения плана срываются?» «В каком-то смысле», — вздохнул я. «Институт должен выдавать по одному развернутому отчету в месяц. Отчет пошел с момента, как я отправил в командировку людей. 3 недели уже почти прошло, и как они приедут, у нас останется всего одна на работу с собранными ими данными. От качества первого отчета будет зависеть, закроют нас, или все же дадут зеленый свет». Люда грустно вздохнула, погладила меня по голове и заверила, что ничего страшного нет. Уж неделю она может потерпеть мои поздние возвращения. Тем более пока что ей особой помощи никакой не нужно. Вот как родится у нас ребенок, Тогда да, одной ей будет тяжело, ее уже моя мама просветила, к чему стоит готовиться. Хотя совсем уж одна она не будет. Тут и моя мама не будет стоять в стороне, да и я все равно собираюсь участвовать в воспитании нашего ребенка. Пока же люди просто стало тяжелее передвигаться, живот уже довольно сильно выпирает, да и вес прибавился. Завтра только постарайся вовремя прийти. Папа в гости зайдет, с тобой хотел поговорить, сказала она напоследок и отправилась спать. Илья Романович решил поделиться со мной новостью, что киностудию для новичков и непризнанных гениев он все же пробил. Вот только с одним условием: за все, что там будет отснято, отвечать он теперь будет лично. И если какой-то материал покажется политически неверным, или вовсе, признают контрреволюционным, то Говорину не поздоровится. «Ты же в ЦКК состоишь», — говорил он, — «у вас там раздают материалы, на что обращать внимание, чтобы я заранее знал, чего точно не нужно даже допускать к работе. Так вы же сами входите в главлит», — изумился я, — «неужели не знаете, что можно, а чего нельзя снимать? Да общие положения мне известны», — с досадой сказал Илья Романович, — «но я ведь эту студию пробивал для проектов, которые как раз главлитом на первом этапе проверки снимаются с рассмотрения. Но если контрольная комиссия, которая следит за моральным обликом членов партии, даст разрешение, то главлит утрется и пропустит. Иначе говоря, вы хотите, чтобы я выступал тем тараном, который позволит выпустить одобренные уже вами сценарии», — констатировал я. Мужчина промолчал, но это было красноречивее любого ответа. «Нет уж, без личного ознакомления со сценарием я свой допуск давать не буду, а времени на это ознакомление у меня нет». Говорин насупился, поблагодарил за то, что я его выслушал, и ушел. Вот же хитрый жук, за мой счет подстраховаться хочет. «Нет уж, раз сам все это затеял, пускай сам и ответственность несет, а не прикрывается мной. Считаешь, я не прав?» — посмотрел я на вышедшую провожать отца Люду. «Прав», — кивнула она и улыбнулась. «Я на твоей стороне», — прижалась она ко мне. С момента нашего разговора о ее недоверии, когда вышла статья, Люда старалась держать свое слово и поддерживала меня, в том числе вот в таких вот ситуациях. На душе стало тепло. «Илья Романович может быть хоть тысячу раз недоволен, но мне плевать на это. А завтра, как приедут сборщики, мне и вовсе будет не до его просьбы. Начнется самый ответственный этап работы нового института. Вызывали?» — постучался Василий Кондратьевич в кабинет Бери. «Да, товарищ Гурченко, заходите». Когда следователь прошел к столу замнаркома АКПУ, то остановился в двух шагах и преданно посмотрел на начальника. Вид Берии был бесстрастным, и причины, почему его вызвали на ковер, мужчина не понимал. А выволочка будет, это следователь спинным нервом чувствовал. «Товарищ Гурченко, с какой целью вы интересуетесь товарищем Огневым?» — все-таки заметил Савенков слежку. Промелькнула с досадой мысль у мужчины. «Есть сведения, что в институте товарища Огнева работает родственник члена РОВС. Провожу проверку на лояльность этого человека, и насколько часто он контактирует с членом враждебной нам организации». «Вот как», — нейтрально протянул Берия. «А почему тогда слежка ведется в основном за Огневым? Ваших людей чаще замечают, когда именно он покидает институт, а не кто-то иной. Вы сейчас говорите о товарище Савенкове и его подчиненных? Они замечают?» «Да, в этом нет ничего удивительного», — тут же приободрился Гурченко. «Задача товарищей – защита Огнева. На остальных они обращают гораздо меньше внимания, вот и сделали неверные выводы. За товарищем Огневым мои люди смотрят на предмет, не идет ли за них посторонняя слежка из выявленных контактов родственника члена РОВС. Насколько эта организация заинтересована Огневым и в каком плане? Вот и все». «Хорошо, Василий Кондратьевич», — смягчился Берия. «Продолжайте работу. Как только будут факты предательства или доказательства передачи информации в РОВС или в иные структуры, сразу докладывайте мне». «Понял. Разрешите идти? Свободны». Покинув кабинет начальства, Гурченко удовлетворенно улыбнулся. «Да, пусть его деятельности заметили, чего он хотел избежать, но зато теперь он получил самое высокое одобрение. Ну а то, что изначальная цель немного иная, о том руководству знать не обязательно. Вот как он поймает на горячем этого Огнева, тогда уже совсем по-другому можно будет о нем говорить». Глава 8. Апрель 1932 года. Так, барабанил я пальцами по столу, изучая данные, которые принесли мои сборщики. В целом они не так уж сильно отличались от официальных. Это радовало. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Вот их-то я и хотел найти. Те подводные камни, из-за которых благостная картина резко может превратиться в тошнотворный натюрморт. Основной упор в индустриализации пришелся на Украинскую ССР и Западную Сибирь. Тут сыграло сразу несколько факторов. Первый, там были нефть и уголь. Без угля и нефти, той энергии, что они дают, не будет работать ни один завод. Поэтому и были построены шахты в Новосибирской области. Кемеровской области еще не было, и Кузбасс входил в зону влияния именно Новосибирска. Но эти шахты и до революции уже были известны, и там активно наращивали добычу угля. Другое дело Донбасс. Там добыча угля началась лишь в конце 19 века, но во время гражданской войны многое было разрушено. За 20-е годы старые заводы не только переименовали, но и провели реконструкцию, а в пятилетку добыча угля была увеличена. Близость сырья для тяжелой промышленности стала определяющим фактором, почему рядом с Кузбассом и Донбассом построили новые заводы тяжелой промышленности и там же открыли техникумы для обучения недавних крестьян новым специальностям. Еще одна причина, почему Украина с Сибирью выделялись на общем фоне по размещению заводов тяжпрома, большие полноводные реки. Только на них можно было построить гидроэлектростанции достаточно большой мощности, чтобы они могли обеспечить работу этих заводов. На Днепре как раз в этом году закончили строить Днепрогэс. Пока что, это самая мощная гидроэлектростанция на весь Союз, да и, пожалуй, на всю Европу. Вообще, к текущему году завершалась или даже уже завершилась постройка очень многих предприятий. Ростсельмаш и Харьковский тракторный завод работали уже больше года. Челябинский магнитогорский металлургический комбинат и Горьковский автомобильный завод введены в строй в этом году. Про последний я знал, что он станет самым известным не только в нашей стране, но и в мире. Аббревиатура ГАЗ прочно станет ассоциироваться именно с этим заводом, хотя подобных ГАЗов у нас по всей стране раскидано несколько десятков. Главное их отличие, они по сравнению с Горьковским гигантом маленькие. Но это я упомянул большие заводы, а ведь построена и куча более мелких. Введено в эксплуатацию большое количество ТЭС, строятся железные дороги, они тоже часть инфраструктуры, направленной на индустриализацию страны. Вон, в апреле намечено по плану строительство железной ветки Донбасс-Москва. Тщательно изучая собранную информацию, я радовался тому, как наша страна выходит из технологической зависимости. Ведь все эти построенные заводы или уже начали, или вскоре начнут поставлять так необходимую для наших рабочих и, главное, крестьян, продукцию для облегчения их труда и повышения эффективности. Слова громкие, а если вдуматься, что за ними стоит, то уже по-другому начинаешь их воспринимать, без сарказма и ухмылки, а с гордостью. Вот, например, проблема голода. Не зря ведь рабочим в той же Ивановской области хлеба не выдавали и хотели норму сократить. Количество крестьян в нашей стране с каждым годом становилось все меньше. Шла активная урбанизация и переселение людей в города. Но как следствие, рабочих рук на деревне стало меньше. А работают многие еще по-старому, несмотря на введение колхозной системы. Тут ведь не в коллективном хозяйствовании дело, а в том, что в тех же колхозах тракторов нет. Одно дело обработать поле с помощью конной тяги или еще хуже, вручную, и совсем иной результат, при применении трактора. С ним и быстрее, и больше полей меньшее количество народа сумеет вспахать, засеять, а потом и собрать с поля урожай. И тут у нас все взаимосвязано. После империалистической войны многие страны стали перевооружаться. Приведшие к войне конфликты не разрешены, Вторая мировая неизбежна, а для перевооружения нужна своя тяжелая промышленность. Так еще и наша страна, первая в мире страна нового типа общественного строя, да еще такого, который у всех остальных стран в печенках сидит. То есть от войны нам не убежать и не скрыться, не отсидеться. Хочешь или нет, а строить заводы по выпуску военной техники необходимо, или нас просто завоюют. Но когда принимаешься за постройку военных заводов, получаешь отток крестьян из деревень, ведь надо кому-то на них работать. Продовольственная ситуация ухудшается. Что делать? Естественно, переводить ручной труд обработки полей на механизированный, то есть снова строить заводы, но уже мирной направленности. Отток крестьян снова увеличивается, и пока заводы не заработают, затем в деревнях и колхозах не научатся пользоваться новой техникой, ситуация с продовольствием идет вниз. На помощь мог бы прийти импорт продуктов из других стран, но тут новый затык, на что его закупать. Капиталисты признают в оплату лишь золото или свою валюту. Рубли их не устраивают. Золота в СССР не так много, А валюту иностранную как получить? У нас иностранцев интересует в первую очередь тадам. Продовольствие. Замкнутый круг какой-то. Вот в такой позе зю и находится наша страна уже несколько лет. Теперь я в полной мере осознал, почему работники интуриста так гордились тем, что приносит стране валюту. Знал ли я это раньше? Только в общих чертах. А вот стоило ознакомиться подробно с отчетами сборщиков, так что называется до печенок дошло. И сразу становится понятно, почему товарищ Сталин так вцепился в меня, что я сделал по сути. Первое. Повысил доверие к советскому правительству, когда закон на 7-часовом рабочем дне стал работать нормально, а не на бумаге. После этого сырое и плохо проработанное распоряжение о коллективизации сделал более подробным и понятным для большинства граждан нашей страны, что позволило пройти этому начинанию Сталина с наименьшими и репутационными и иными потерями. А когда я затронул тему туризма и показал, как я умею работать с информацией, тут-то Иосиф Виссарионович и решил перевести меня на новый уровень. Раз уж я такой полезный, то необходимо задействовать меня и мои идеи более широко. Так мало того, даже моя работа контролером не прошла даром. Вон, сумели с американцев слупить несколько заводов бесплатно. Это же какая экономия для и так не слишком большого бюджета страны. Короче, мотивы генерального секретаря, когда он пробивал в Политбюро создание этого института, стали для меня кристально ясны. А вот смогу ли я оправдать возложенное доверие? Прямо страшно становится от уровня ответственности. Раньше как-то не задумывался об этом. В принципе, большого расхождения в отчетах сборщиков с официальными документами, как я уже говорил ранее, я не заметил. Поэтому сделал упор в своем отчете на нескольких моментах. Для начала упомянул психологический фактор. Да, сейчас 5-летний план выполнен и даже в некоторых областях перевыполнен. Это хорошо, но требовать такого же результата от всех и постоянно – может пагубно сказаться на эффективности тех работников и заводов, где подобных результатов не достигли. Поэтому для таких производств надо оставить возможность закончить план в обозначенный срок. Далее, в собранной информации было много историй о том, как тот или иной рабочий смог перевыполнить свой план благодаря смекалке и новаторскому подходу к работе. Для подобных случаев уже существовало некое правило – тут же внедрять все передовые повсеместно. Казалось бы, это хорошо. Вот только что на одном предприятии вполне возможно реализовать в силу сложившихся факторов и просто той социальной обстановки, что там царит, то на другом попросту невозможно. Это тоже отметил в отчете с припиской. Подобные случаи должны немедленно поступать ко мне для тщательного анализа, насколько опыт такого рабочего или трудового коллектива может быть тиражирован. Плюс, какие законы или распоряжения нужно прописать дополнительно, чтобы подобным инициативам никто не препятствовал. «Сергей Федорович, можно?» – осторожно постучалась ко мне Аня. «Заходи», – вздохнул я, отодвигая папку с документами по Челябинскому заводу. «Что случилось?» «Тут это вот», – стеснительно и робко передала она мне стопку бумаг. «И что здесь?» – спросил я, тут же открывая принесенные документы. «Материалы о заключенных», – тихо прошептала девушка. «Не понял», удивился я. «А мы здесь каким боком? Так они строят канал. Я же по водной теме собираю информацию», совсем стушевалась девушка. Небольшая заминка с моей стороны и мои мозги наконец включились в работу. Ну да, промышленность и транспортная инфраструктура для нее, вот какие данные я просил собрать и обобщить. А Аня как раз по речной и морской промышленности работала. Ну-ка, посмотрим, что она имеет в виду. Аня Белопольская, несмотря на свою застенчивость и страх, работала на совесть. Вот и сейчас она не только собрала из архивов наркомата водной промышленности данные о верфях и построенных судах, но и про транспортную сеть для них не забыла. В частности то, что силами заключенных строится Беломоро-Балтийский канал. Строительство начато в прошлом году, и начальник лагеря рапортует о том, что к концу этого года он уже может быть сдан в строй. Заинтересовало же девушку два момента. Первое – условия содержания заключенных, и второе – как на них реагируют обычные граждане. Ведь люди рыбачат вдоль Онежского и Белого морей, которые соединяют канал, видят со стороны заключенных, как они выглядят, как с ними обращаются. У нас в народе много сердобольных, неудивительно, что они попались и анонимки о том, что заключенных бьют, плохо кормят, обращаются как с рабами. Последнее, скорее всего, крик души кого-то, чей родственник попал в этот лагерь. Но факт в том, что со стороны работа заключенных выглядит неприглядно. Стоит подобному материалу попасть в ту же иностранную прессу, и это будет очередной камешек в огород нашей страны. И ладно это, меня больше волнует иное. Вот отсидят и отработают там люди, а дальше что? Как им дальше жить с бумажкой о том, что они отсидели? Вот это меня больше заинтересовало в информации о них, а не то, в каких условиях живут и работают лагерные. Может, я черств или циничен, или просто не понимаю всех условий труда заключенных, но просто так, по моему мнению, туда не попадают. Однако у всех должен быть шанс на исправление. И если уж человек получил и отбыл положенное наказание, то дальше на его жизнь оно должно влиять минимально. «Я посмотрю, можешь идти», — сказал я девушке. На полях ее отчета были заметки о смягчении режима заключенных, повышении нормы довольствия, разрешении встреч с родственниками и переписка с ними, более качественная одежда, выдача инструментов для повышения производительности их труда. А то, судя по материалам, они там чуть ли не лопатами канал копают, вручную, в любую погоду. Мда, если это так, то с некоторыми тезисами девушки я и сам соглашусь. Какой толк от такого труда, если главная задача – построить канал, а не угробить людей? Домой после первого дня, когда сборщики принесли мне информацию, вернулся я ожидаемо поздно. Люда уже спала, пришлось мне тихонечко поесть на кухне и, постаравшись не разбудить любимую, улечься спать. Утром же еле продрал глаза, и то жена помогла, растолкала, иначе бы проспал. Посмотрела сочувственно и, ничего не говоря, вытолкала меня в ванну умываться. Только когда окунул голову под холодную воду, стал приходить в себя. Столько вчера информации получил и через себя пропустил, пытаясь понять, с чего начать написание отчета, что, похоже, мозги перегрузил. Но все же кое-какие мысли о том, чем отчет моего института будет отличаться от обычных, которые получает товарищ Сталин, у меня появились. А то вчера, когда только понял, что официальные данные не так уж и сильно расходятся с собранными моими людьми, уже стал думать, что ничего кроме нового оформления и небольшой щепотки набросанных идей я предложить не смогу. Мысль же у меня была простая. В обычных отчетах описывается положение дел лишь по запуску предприятий, выпущенной ими продукции, количество брака, кому и сколько было поставлено угля, нефти или техники. Отдельно в пару строк идет информация о людях, сколько принято на работу, в каких должностях, сколько и чему обучено, где. И все это словно отдельно друг от друга шло и никак не пересекалось. А вот у меня очень даже пересечется. По сути, я решил сделать нечто вроде перекрестной статистики. Сколько было принято на работу людей и как это сказалось на эффективности предприятия. Откуда они были приняты. Какая у них была начальная грамотность. Как они ее повышали и где. Сколько времени было потрачено на обучение. Затем, откуда эти люди ушли. Как в местах, которые покинули новые рабочие, сказался недостаток их рабочей силы. И тут же отсчет начал играть новыми красками.